Глава третья. Барби проснулась от того, что кто-то пристально разглядывал ее сквозь стекло автомобильного окна. Она всегда очень остро чувствовала подобное внимание. С детства. Пацан, лет 8 или 10. Где-то около того. Светлые волосы разлохмочены, под хитрым голубым глазом синяк. Старые штаны разодраны на колени. А носокет сбита до ужасного состояния. Того и гляди, пальцы вылезут наружу. Он рассматривал девушку, будто красивую игрушку в магазине, слегка приоткрыв рот от восхищения. Марго открыла дверь и выбралась из машины, но пацан даже не смутился от того, что его застали на месте преступления. «Крутая тачка!» Он кивнул на дорогой автомобиль. «И ты крутая! Красивая ж страсть! Ну, Ленка Серова красивее. Я когда вырасту, женюсь на ней. Вот только Ваньке наваляю, чтобы он за моей девчонкой не ходил!» «Пока что, судя по всему, есть такое подозрение, что это Ванька тебе навалял». Пацан насупился. «Вообще-то их было трое. Иначе бы я ему показал, где раки зимуют. Меня, между прочим, брат каратэ учит. Ясно?» «Ага, не сомневаюсь». Марго потянулась. За те несколько часов, что она успела прикорнуть в машине, мышцы затекли, и все косточки ломило, будто ее пинали ногами от Москвы до родного города. «Васька, ну-ка быстро домой!» Из кустов показался мужчина. Он был настолько неожиданно хорош, что Марго так и застыла с задранными руками, выгнутой спиной. Подобные экземпляры в этой глухомане? Да ладно. На вид незнакомцу стукнуло около 27 лет. Высокий, в меру накачанный, о чем свидетельствовали мышцы на руках и рельеф спортивного живота, заметный даже через тонкую хлопчатобумажную футболку. Судя по легким спортивным брюкам, кедам и мокрым пятнам на торсе, он либо бегал, либо занимался физической работой. Черные волосы лежали аккуратно, словно парень только что вышел из салона. Серые, почти стального цвета глаза изучали Марго с неприязнью и даже каким-то пренебрежением. И вот это обидело. Такой впечатляющий образчик мужественности. Аж мурашки бегут от окружающей его ауры и почему-то явно раздражен ее присутствием. «Привет!» Марго улыбнулась красавчику, одергивая задравшуюся от ее предыдущих манипуляций майку. Он молча проигнорировал девушку, демонстративно повернувшись к пацану. «Бегом домой! Рысью! В школу к часу ототрешься, черти где! Сумка не собрана, уроки не сделаны! Выдеру, понял?» Тот насупился еще сильнее. «Я вот на нее засмотрелся! На принцессу похоже, как в том фильме, помнишь?» «Обязательно! Давай, пошел!» Парень подтолкнул пацана в спину и развернулся, чтобы уйти следом. «Эй, я вообще-то поздоровалась. У вас не принято быть вежливыми?» Красавец, уже собравшийся нырнуть в те же кусты, из которых появился, замер, а потом медленно повернулся к Марго. Взгляд его стал насмешливым, отчего вид парень приобрел крайне соблазнительный. От него буквально фонило животным магнетизмом. Барби, проведя последние годы в столице, где, как известно, гламура больше, чем настоящих мужиков, таких самцов не встречала лет 100. «Интересно», — протянул красавчик. «Значит, ты меня даже не узнала». «Ах, ну да. О чем ты я?» «Маргарита Ротенберг, золотая девочка, звезда и королева, не должна помнить всякое быдлячье чмо». Словосочетание резануло блондинки по памяти, словно скальпель, вскрывающий застаревшую рану. «Не может быть! Исключено! Люди так не меняются!» «Ник?» Он усмехнулся, наблюдая за выражением ее лица. «Я... черт!» Окончательно растерялась блондинка. «Вот именно!» Сказал красавец и, развернувшись, скрылся в буйной растительности. Марго стояла, чувствуя себя полной дурой, кое, однако, она и была все эти годы. «Надо же, Ник!» Человек, чью жизнь она методично превращала в ад на протяжении всего 11 класса. Он переехал тогда из родного города, жил с матерью, которая вроде работала в администрации, но любил выпить и погулять. По крайней мере, так говорили. Когда высокий, симпатичный, но очень уж хмурый парень вошел в класс, Марго пренебрежительно проводила его взглядом. Еще один поклонник добавится к ее свите. Она уже встречалась с Максом. Но, честно говоря, чувства ее были весьма далеки от большой и чистой любви. Просто Орлов являлся самым видным, самым отличным парнем не только в школе, но и вообще среди ровесников. А Маргарита точно знала, все, что ей принадлежит, должно соответствовать уровню принцессы. Если сегодня лучшим считается Макс Орлов, значит, его она и возьмет. Однако, каково же было ее удивление, когда ни в этот день, ни через неделю новенький даже не глянул на признанную звезду, будто вовсе нет ее. Вообще. Более того, если Барби крутилась рядом, он окидывал ее тяжелым равнодушным взглядом и шел мимо. Это было возмутительно, недопустимо. Маргарита прикладывала все свои силы, использовала все уловки и женские хитрости. Но парень по прозвищу Ник оставался холоден, а иногда даже и раздражался, видя поблизости снова эту напористую блондинку. «Отстань от него», — говорила Наташка. «У тебя же есть Макс». «Господи, ну при чем тут Орлов? Это дело принципа, понимаешь? Все парни обожают меня. Все. А этот даже не замечает. Бесит. Я хочу, чтобы он пускал слюни мне вслед. Я королева, а он холоп. Ты знаешь, что живут они бедно? Мать на своей гулянке спускает все деньги. Я знаю. Мне папина секретарша рассказывала. Мамочку этого козла все мужики в администрацию уже оприходовали». «Рита!» «Что? Это правда?» Навязчивое желание покорить и подчинить своему влиянию сурового парня превратилось для Барби в манию. Она не могла выносить равнодушие. Вообще. Мама умерла, когда девочка была еще слишком мала, и отец всю жизнь баловал свою принцессу. Поэтому любовь, обожание, страсть, восхищение, даже гнев или злость, что угодно, но только не безразличие. «Если он не желает меня любить, — решил Марго, — значит, пусть ненавидит». И началась травля ни в чем, в общем-то, не виноватого пацана. Мелкие пакости, порванные тетради с контрольными, слухи о том, что Ника видели в магазине, где он своровал бутылку пива, а потом кружился с местной шпаной. Разговоры то тут, то там, будто парень верной дорогой идет к судьбе уголовника. Барби верили безоговорочно, ведь она королева. Однако этот упрямый, бесчувственный чурбан по-прежнему не реагировал никаким образом. Тогда Марго стала действовать более жестко и извращенно. На одной из школьных дискотек она подошла к Нику сама и, сославшись на то, что есть информация о материной работе, потащила его в соседний с актовым залом кабинет. Помещение было погружено в полумрак и лишь слегка освещалось уличным фонарем. Едва они остались вдвоем, блондинка положила обе руки парню на шею и, прижавшись всем своим девичьим стройным телом, выдохнула опешившему Нику прямо в губы, что очень хочет быть с ним, что ей безумно надоел Орлов со своим поклонением, а потом поцеловала его. Это было как-то странно, совсем не так, как с Орловым. Макс оставался всегда нежным и осторожным, словно Марго фарфоровая кукла. Ник же сначала замер, а потом вдруг сгреб Барби в жесткие, почти уже мужские объятия, и ответил с такой страстью, что Марго на несколько минут вообще забыла, для чего затеял этот романтический сюжет. Однако едва за дверью раздались шаги, она резко отстранилась и, рванув на себе нарядную блузку так, что в разные стороны полетели пуговицы, закричала, изо всех сил выдавливая слезы. В кабинет ворвалась директриса, которую привела заранее предупрежденная Наташка. От обвинения в изнасиловании парня спасло лишь великодушие жертвы. Рыдая, несчастная девочка поведала, что этот урод заманил ее в темный класс под предлогом очень важного разговора, а потом решил посягнуть на святое. Однако она понимает, что бедолага не устоял перед ее красотой, и прощает его. Но впредь просит учителей быть более внимательным к данному индивиду. Если бы вовремя не появилась директриса, неизвестно, чем бы все закончилось. Пока шли бесконечные разборки, Ник просто смотрел на нее тяжелым горящим взглядом, ничего не говоря в свое оправдание. Он ни словом не обмолвился о том, как все было на самом деле. А Маргарита отчего-то еще долго ощущала волнительный напор его губ. Даже когда Макс целовал Барби перед домом, в памяти блондинки упорно всплывали жаркие ладони Ника, обхватывающие ее талию тем вечером. Его страсть, так горячо отозвавшаяся в юном теле, не иначе просто переклинило. Через несколько дней Орлов в усмерти сбил обидчика любимой девушки, Однако Ник не пожаловался, и матери писать заявление в милицию запретил. Так и рассказывали. Но Маргарите было мало. Однажды секретарша отца показала ей фотки из последнего праздничного мероприятия, где пьяная мать Ника разделась до нижнего белья и танцевала на столе, показывая неприличное телодвижение всем присутствующим. На следующий же день снимки стали достоянием всей школьной общественности. В этот раз он уже не выдержал. Широким и размашистым шагом подошел к ней в школьном коридоре и схватил за руку выше локтя. «Какая же ты дрянь!» Его голос звучал тихо, но ненависть, сочившаяся словно яд, обожгла Марго так, что сердце горело еще очень долго. Потом был выпускной, и их дороги разошлись. Ровно на 7 лет. Но как же он изменился? Откуда эта уверенность, этот притягательный образ самодостаточного мужчины? С ума сойти. Она на самом деле его вообще не узнала. Более того, сделала стойку, словно самка при виде сильного доминирующего в стае самца. Блондинка удрученно покачала головой и направилась к дому. Сейчас при свете дня нужно подготовиться к предстоящей ночи, а потом идти на встречу с потенциальным покупателем. Неизвестно, сколько она тут проторчит. Необходимо хотя бы убрать мусор, посмотреть, возможно ли починить проводку. Электрик из нее тот еще, но все же. «Рита?» Барби обернулась на женский голос. «Наташка. Старая верная подруга. Столько пережито вместе. И так все это сейчас далеко. Привет, Ната. Ты зачем приехала?» Марго усмехнулась. «Не рад ей город. Совсем не рад. Хотя...» «Чего она ждала?» «Спасибо, что камнями не закидали при въезде. Правда, когда она явилась, была ночь. И все еще можно исправить. Дом хочу продать. Стоит, разрушается. Я тебе его не отдам». «Кого, дом?» Не сразу поняла блондинка. «Не строй себя, дуру!» Противным фальцетом взвизгнула бывшая подруга. «Макса, не отдам, поняла?» «Боже мой, с чего ты взяла, что он мне нужен? Я хочу тихо-мирно продать наследство и свалить из этого захолустья. У нас через 2 недели свадьба, поняла? Он любит меня, а я люблю его». «Поздравляю, ты от него с детства балдела, так что все закономерно». Наташка даже отступила на несколько шагов назад, удивленно рассматривая блондинку. «Ты знала? Знала, что я была влюблена в твоего парня?» «Конечно». Марго пожал плечами, словно это было само собой разумеющееся. «Тебя ж при виде Орлова плющило и колбасило. Ты же смотрела ему вслед, словно он божество, спустившееся с небес. Это, знаешь, сложно не заметить». «Уезжай». Блондинка уже почти развернулась, чтобы уйти. Говорить, собственно говоря, было не о чем. Все яснее ясного. Однако последние слова бывшей подруги сработали словно чека, вырванная из гранаты. Так она устала от всего дерьма, что творилось вокруг нее почти год. А тут эти чертовы одноклассники, друзья, враги, достали. Барби резко шагнула к напряженной Наташе, а потом, глядя ей прямо в глаза, усмехнулась, откровенно и нагло. «Боишься? Ты же помнишь, как он сходил по мне с ума? Думаешь, мне стоит поманить пальцем, и вся ваша большая любовь полетит к чертям?» «Правильно. Только не он, не ты мне даром не нужны. Идите все к черту». Марго плюнула на пыльную дорогу прямо рядом с подругой, которая отчего-то напялила разные туфли, и пошла в дом. Ей еще предстояло навести там хоть какой-нибудь порядок, а потом ехать к застройщику, способному выкупить землю. Пусть прошлое горит синим пламенем.